Вот такая кометь у нас началась. Когда на следующий день под причитание Алиски в Кремль на новой машине выехал, меня уже бронетранспортер сопровождал. Пока ехали, практически ни одной машины не встретили. Через каждый километр два посты вооруженные выставлены. Никого не пропускают, поскольку по моему указу без перерегистрации в военной комендатуре ни одно транспортное средство сдвинуться с места не имеет права. А на улицах столицы тишина. Гражданам по квартирам велено сегодня отсиживаться. Лишь патрули с автоматами по пути то и дело встречаются, которые, как наш кортеж видит, тут же в струнку вытягиваются и честь отдают. А что? Мне нравится. Порядок должен быть порядком. Железным. В Кремле мне Сашок первым делом новых министров силовых представил. Все генералы опальные, из тех, что морды кирпичом, а в глазах блеск устава несокрушимого. Такие любой ценой порядок наведут. Сидят в кабинете прокуренном, дела вершат, да так споро, что в два счета любые проблемы решают. Стоит одному заикнуться, что где у него тюрьмы, да следственные изоляторы уже битком арестованными ночью набиты. Девать новых некуда. Как другой, тут же по спецсвязи распоряжается учебу в школах на месяц приостановить и туда арестантов свеженьких свозить. А потом что с ними делать? Третий спрашивает. Тогда первый тоже по спецсвязи командует эшелоны в Сибирь готовить. Ну а там куда? Уже я интересуюсь. В распыл? Зачем же? Свое слово начальник госбезопасности вставляет. Рабочие руки государству нужны. И далее в том смысле чешет, что, мол, зон в тайге да тундре со времен социализма законсервированных предостаточно. Инструмент, кирки да ломы, рук заключенных давно ждет, не дождется. Хотя металл столь густо смазан, что ему тысячелетия, как мамонтам в вечной мерзлоте, не страшны. Так что всем депутатам, краснобаям и прочим трепачам-пустобрехам и места хватит и работы на свежем воздухе. Лес валить да руду кайловать. Можно, кстати, и города заброшенные на БАМе достопамятном для этих нужд задействовать. Колючкой проволочной города обтянуть? Чем тебе не зона? Да там заключенные в таких условиях жить будут, какие Россия еще никому из арестантов не предоставляла. Рай сплошной, а не каторга. Послушал я, послушал, и не очень мне уютно среди генералов стало. Что жар загребать, что в дерьме копаться, лучше чужими руками. Пусть, думаю, без меня все решают. Потому напутствовал я их чем-то вроде «правильной дорогой идете, товарищи». Да по своим делам почапал. А дела у меня, в отличие от генеральских, весьма приятственные предстояли. Героев моего вчерашнего спасения награждать. Вхожу в зал Георгиевский, а соколы мои уже ждут. Молоденькие, практически одного роста, все в форме безукоризненно выглаженной, а выправка такая, что по лекалу можно сверять. По стойке смирно стоят, глазами горящими меня едят. Орлы! Без всяких шпаргалок сходу речуху им поздравительную толкаю. В этом я уже собаку съел, во время выборов толпу с полоборота заводя. Затем принялся ордена на грудь каждому вешать, руку пожимать и лично от президента за службу благодарить. Сам чуть не прослезился. До того приятственно было. Ну а как торжественная часть закончилась, достали награжденных шампанским в высоких бокалах обносить, тут я протокол и поломал. Негоже, говорю во всеуслышание, боевые ордена шампанским обмывать. «Водки подайте!» Загудели орлы одобрительно, заулыбались, расслабились в момент, что по команде вольно. «Свои ребята в доску!» «И пьют, будь здоров!» «Одно удовольствие с такими гудеть, не то что с послами иностранными, где за рамки этикета выйти не моги!» «В общем, гужуемся мы, как положено, то есть как издревле на Руси ведется. Час второй...» Уже в обнимку с полковником Рудиным песню их спецназовскую «Пуля от дура» в полголоса напеваем. Точнее, полковник, новоиспеченный, меня словам учит. Как вдруг ко мне референт внешнеполитический подплывает и от песни задушевной отвлекает. — Чего тебе? — оборачиваясь на полусловие обучения свое, прерывая. — Президент Соединенных Штатов звонит, — шепчет референт. — Здоровьем вашим интересуется, а положении в России на настоящий момент спрашивает. — Эх, какую песню испортил! — в сердцах вздыхаю. Гляжу на ребят и вижу в их глазах сожаление, что день праздничный к концу подошел. — Передай блину, — говорю громко, чтобы все слышали. — Занят я сейчас важным делом. А здоровье, скажи, мое нормальное. Что же касается дел сегодняшних в стране нашей, то нехрен ему в них нос свой поганый американский совать. Могу прищемить! Линяет референт по счету раз. Я тогда Орлов и вопрошаю. А как вы, ребята, на такое смотрите, если мы еще раз нальем и споем, а потом и не раз? Короче, на славу попраздновали. Давно я так не отпускался, разве только во время победы на президентских выборах. Впрочем, а сейчас чем не праздник? Должность старая, но зато качество новое. Очередная веха переломная в истории российской. Так что только глубокой ночью, во время комендантского часа, всех по домам еле тепленькими развезли.